Ну что за безумцы? Разве не лучше сыграть в покер или хотя бы в труко? Примечание. Труко – карточная игра. Снова вздохнув, Нора встала и взяла щетку из своего несессора. «Нет, я не устала. Я чувствую себя прекрасно», — сказала она. «Не знаю, может, просто первый день путешествия? Как-никак перемена?» «Да, тебе нужно как следует выспаться». «Конечно». Она принялась медленно расчесывать волосы. Лусио смотрел на нее и думал: «Теперь я всегда буду видеть, как она причесывается». «Откуда можно будет отправить письмо в Буэнос-Айрес?» «Не знаю. Думаю, из Пунта Ареноса. Кажется, там мы сделаем остановку». «Ты что, будешь писать домой?» «Да, конечно. Представляешь, как они там беспокоятся? Как я не уверяла, что отправляюсь в путешествие. Знаешь, матери всегда такое напридумают. Лучше я напишу сестре, а уж она все объяснит маме». «Надеюсь, ты напишешь, что поехала со мной?» «Да», — ответила Нора. «Все равно они это знают. Одну меня ни за что бы не отпустили». «Вот обрадуется твоя мамаша. В конце концов, она должна когда-нибудь это узнать. Меня больше беспокоит отец. Он такой чувствительный. Мне не хотелось бы огорчать его». «Ну вот, опять огорчение», — сказал Лусио. «А какого черта он должен огорчаться? Ты поехала со мной? Мы с тобой поженимся. И порядок. К чему столько разговоров об огорчениях? Подумаешь, какая трагедия!» «Я просто так сказала. Папа такой добрый». «Меня мутит от всех этих сантиментов», — сказал Лусио кисло. «Все шишки на мою голову. Я нарушил покой вашего очага. Я лишил сна твоих разлюбезных родителей». «Но, пожалуйста, Лусио, не надо», — сказала Нора. «Ты тут ни при чем. Я сама на это решилась». «Да, но они как раз этого и не учитывают. В их глазах я всегда буду Дон Жуаном, который испортил ужин и игру в лото, черт побери». Нора ничего не ответила. Свет на секунду померк. Лусио открыл иллюминатор, потом медленно прошелся по каюте, заложив руки за спину. Наконец приблизился к Норе и поцеловал ее в шею. «Вечно из-за тебя я говорю какие-то глупости. Я знаю, все уладится, но не пойму, что сегодня со мной творится. Все вижу как-то. В самом деле, у нас не было другого выхода, раз мы собрались пожениться. Или ехать вместе, или твоя мамаша устроила бы нам грандиозный скандал. Первое лучше». «И все же мы могли бы пожениться раньше», — сказала Нора прерывающимся голосом. «Раньше? Когда? Вчера? Зачем?» «Это я так сказала». Лусио вздохнул и снова уселся на край постели. «Ах да, я совсем забыл, что сеньорита — добрая католичка», — сказал он. «Конечно, мы могли бы пожениться и вчера, но это было бы глупо. Только для того, чтобы у меня в кармане пиджака лежало удостоверение, и все. Ты же знаешь, что я не собираюсь венчаться в церкви ни теперь, ни потом. Гражданским браком, когда хочешь, но избавь меня от этих черных ворон. Я тоже помню о своем старике, дорогая, хотя он давно умер. И если ты социалист, это тоже к чему-то обязывает». «Ладно, Лусио. Я никогда не просила тебя венчаться в церкви. Я только говорила». «Ты говорила то же, что и все. Девушки страшно боятся, что их сразу же бросят, как только с ними переспят. Да не смотри на меня так. Мы ведь с тобой спали, верно? Не стой же этим занимались». Он закрыл глаза, чувствуя себя несчастным, оплеванным. «Не заставляй меня говорить грубости, крошка. Подумай. Я тебе верю, и не хочу, чтобы все пошло прахом, чтобы ты оказалась как все. Помнишь, я как-то рассказывал тебе о Марии Эстер? Я не хочу, чтобы ты была как она, потому что тогда...» Нора должна была понять, что тогда он бросит ее, как Марию Эстер. Она все прекрасно поняла, но ничего не ответила. Перед ней, как застывшая улыбающаяся маска, стояло лицо сеньоры Треха. А Лусио говорил и говорил.